Глава 25. Я прибежала в отель и уселась шерстить интернет. Позвонил Дима, спросил, как у меня дела. Я не стала с ним долго разговаривать, боясь растерять те мысли, которые роились у меня в голове. Я не знала пока точно, что это, но почему-то была уверена, что суеверная вахтерша, возможно, выведет меня на правильный путь. «Дима, я была у театра. Встретила Елизавету, которая Джейн играет, и мы с ней довольно долго говорили. Я узнала, что, оказывается, полоумная Лидия Павловна — ее тетя. В молодости она была актрисой. Что-то не сложилось, и она перебивалась ужасными подработками, типа мытья посуды, пока не оказалась здесь. Я не знаю пока, что и как, но чувствую, что надо рыть в этом направлении, чем я сейчас и занимаюсь. Так что побежала, пока мысли не ушли. Ладно? Ого, вот это новости. Круто. Давай, беги-беги. Не отвлекаю. Но ты держи в курсе, если нароешь что-нибудь. Я тоже посмотрю. Как ее фамилия? Сейчас в записях посмотрю. Ага. Симонова Лидия Павловна. Ей же 63 года, так? Так. «Все верно. Ну все, тогда на связи. Ты молодец». Я невольно улыбнулась, похвале своего напарника, и села на кровать. Чего-то не хватало. Точно. Хотелось еще кофе. И чего-нибудь сладкого. Голова уже прошла, но как будто бы мозг требовал подзарядки. Рядом с отелем была кондитерская, и я направилась туда. В кафе я уселась за самый дальний столик. Вышла в интернет и продолжила поиски. Мне принесли кофе, огромный кусок шоколадного чизкейка и большую порцию мороженого. Вот это точно должно добавить плюс 100 к мыслительным способностям. После того, как кофе был выпит, сладкое съедено, заказ рассчитан и оплачен, я все еще рылась в сети. Ничего, никаких нужных мне Лидий Павловн. Ничего такого, что могло бы как-то натолкнуть меня на мысли, куда копать дальше. Где она играла? В каком театре? Почему ушла? Что это за несчастная любовь? Почему она сначала отказалась работать в этом театре вахтершей, а потом согласилась и теперь вроде как счастлива быть на этой позиции? Казалось бы, ну вахтерша и вахтерша. Ну была актрисой, но племянница, которая привела ее в этот театр. Все ее эти призраки и квохтанье, все эти Ирочки, Светочки, Пашеньки, все это каким-то образом крутилось у меня в голове и пыталось куда-то вырулить, но только вот непонятно, куда и зачем. Еще 2 часа прошло, и по-прежнему ноль. На меня уже косо смотрел и официант, и бариста. Так что я подумала, что надо немного изменить стратегию поиска, и решила искать по старинке. «Дима, привет. А ты можешь кое-что очень быстро для меня сделать?» Я написала ему сообщение, и он тут же перезвонил. «Слушай, решил, что так быстрее, чем переписываться. Чего тебе надобно, старче?» В очередной раз меня очень повеселил его юмор и настроение, подскочила без особых на то причин. А я решила по старинке искать информацию, потому что в интернете, в открытом доступе, такое фиг найдешь. К тому же, я пока сама еще не знаю точно, что ищу. Ну, понятно, ну, понятно. Иди туда, не знаю куда, и найди то, не знаю что. Да вроде того, но куда идти я знаю. Просто я не уверена, что это легкая процедура для приезжих. Я бы сгоняла в публичную библиотеку, наверное. Она же самая большая у вас, да? Чтобы в архивах порыться. Потому что в интернете с этим сложнее. Есть платные сайты, где можно купить доступ к старым газетам и журналам. Но непонятно, какие разделы покупать, в каком количестве. И все, короче, через одно место. С бумажками мне как-то привычнее работать. Не вопрос. Ты где сейчас? Давай я заеду за тобой, и самый простой вариант — это отвезти тебя в библиотеку, показать мою корочку и попросить тебе посодействовать в поиске нужных бумажек. Так? Выходит, что так. Я тогда у своего отеля тебя подожду. Ты через сколько примерно будешь? Одна нога здесь, другая там, — засмеялся Дима. Жди. Я мигом. Пока я его ждала, в голову, вопреки происходящему, лезли совсем иные мысли. Я думала, как все-таки здорово, что мне попался такой следователь. Какой он умный, веселый, забавный, милый. А кроме того, еще и высокий, и симпатичный, и сильный. Так, Татьяна, в который раз скажу тебе, то есть себе, хватит уже об этом думать. Ты ввязалась в эту канитель с Мэри Поппинс. Ты и должна все это распутать. Это уже вопрос тарасовской чести. Чтобы показать петербургским профессионалам, как работают профессионалы из Тарасова. Но с другой стороны, не будь Дима таким приятным человеком, стала бы я заниматься этим расследованием или бы просто пошла как свидетель и сказала бы, что оказалась на репетиции совершенно случайно, а потом плюнула бы на все это с высокой колокольни. Наверное, все-таки стала, потому что в театр-то я попала благодаря знакомству с Алексом. И когда Светлана рухнула с потолка, я все еще была им немного очарована и решила помочь со всякими формальностями, типа общения с полицией. Алекс-то творческий человек, это сразу видно. А я бывалый детектив. К тому же он так восхищался моей красотой, что изначально очень удивился, что я работаю частным детективом. И вопрос чести для меня был доказать ему, что я не только красивая, но и умная. Ха-ха, вот теперь все бегаю и всем все доказываю. А по факту Алекс оказался не таким уж и обаятельным. И теперь уже я думаю, что если это он или не менее противный директор, то мой долг — их разоблачить. Пока я так думала, к отелю подъехала служебная машина. Дима выскочил из нее с сияющим лицом, распахнул передо мной дверцу и практически пропел. «Какой чудесный день! Какой чудесный пень! Какой чудесный я и песенка моя! Ты переврал, ну ладно. Что это ты такой задорный сегодня, м? Я чувствую, что мы близки к разгадке. У меня вот прямо интуиция мне так и говорит. Дима, скоро вы найдете того придурка, который расхаживает как маньяк по театру с секатором и перерезает тросы с висящими на них людьми. Прямо так и говорит, хитро прищурилась я. Зуб даю. Дима шутливо ухватил себя за резец. А вот прямо так и говорит. Погнали? Погнали. Я, конечно, бывала в Петербурге не раз, но в местных библиотеках не особо разбиралась. Дима подтвердил правильность моего выбора и повез меня в тот филиал публичной библиотеки, где находились старые газеты и журналы прошлого века. Мы беспрепятственно вошли внутрь, и там Дима буквально за секунду договаривался со всеми нужными сотрудницами, потому что в основном там были именно милые такие, классические женщины за 60, в блузках с брошками и с шиньонами. А мы шли дальше по отделениям, как будто преодолевая уровни в игре. Я в очередной раз отметила про себя, что наверняка не только корочка Димы помогает ему так быстро открывать все двери. Когда перед вами такой красавчик, да еще и с обаятельной улыбкой, который добрым и уверенным голосом вежливо просит ему посодействовать, ну как тут можно отказать? Наконец, очередная милая женщина в возрасте привела нас в нужный мне отдел. Дима договорился с ней, что она будет выдавать мне все нужные газеты и журналы, которые я попрошу. Потом он раскланялся, пожелал мне удачи и умчался по своим вызовам. «Милочка, меня зовут Зинаида Ивановна, так что обращайтесь, я вам мигом помогу. Что в итоге вам принести? С чего вы хотите начать?» Добрейшая женщина поправила очки и очень искренне мне улыбнулась. Какие же все все-таки улыбчивые в Петербурге, вопреки стереотипу о мрачности жители этого города из-за погоды, климата и дождей. Зинаида Ивановна, я, честно говоря, пока сама затрудняюсь. Дело в том, что я хотела бы попытаться найти информацию об актрисе, которая уже и не актриса вовсе. Сейчас ей 63 года, а актрисой она была в юности. Ее зовут Лидия Павловна Симонова. Вот, собственно, все, что я могу вам сказать. Может быть, вы подскажете, в каких изданиях надо искать или смотреть? Так, ну это, конечно, задача не из легких. А вы не знаете, где она работала или училась? В том-то и дело, что не знаю. В интернете никакой информации нет. Есть огромное количество Симоновых Лидий, но это все не то. Ох, милочка, тогда вам придется попотеть, дорогая моя. Я сейчас покажу, как пользоваться нашей системой, и приступайте. Я так понимаю, судя по вашему симпатичному спутнику из полиции, что вы ищете что-то не совсем обычное. Не просто родился, вырос, учился, так? Ну да, просто биография может помочь. Но только с точки зрения, например, где и когда работала, наверное. Тогда начинайте с новостных газет. Смотрите первым делом разделы так называемой «светской хроники». Думаю, что если она была актрисой, то скорее там вы найдете что-то, что вас сможет заинтересовать. Спасибо вам большое, Зинаида Ивановна. Вы мне очень помогли. Пока еще не помогла. Библиотекарша хитро улыбнулась. Но попробую. Что же сделала эта прекрасная чудо-женщина? Я просто своим глазам не поверила. Она позвала свою помощницу и попросила ее обслуживать других посетителей, которых на самом деле, на мое счастье, было раз-два и обчелся. А сама Зинаида Ивановна уселась рядом со мной и спросила: «Так как ее зовут, милочка?» «Симонова Лидия Павловна». Я просто молча кивнула, не в силах вымолвить ни слова. А она открыла первую газету. Прошло 3 часа, и мы 2 раза прерывались. Один раз на кофе и 2 раз на чай с печеньем. Зинаида Ивановна отвела меня в служебное помещение, где был небольшой столик, шкаф, кулер, микроволновка и чайник. Кофе только растворимый, до кофемашины мы пока не доросли. И она протянула мне 2 пакетика на выбор. Один обычный, черный, 2 латте. Я, конечно, выбрала черный. И хотя это была страшная гадость, но тем не менее самый вкусный кофе за последнее время. Вот такой вот парадокс. Я была настолько тронута добротой и помощью этой женщины, что мне показалось, как будто я вернулась в детство. И любимая учительница болтает со мной после уроков и еще и угощает вкусным печеньем. Прошел еще час, но все было безрезультатно. Близилось время, когда библиотека должна была закрываться до следующего утра. Ничего, милочка, кто ищет, тот всегда найдет. Особенно, если вы на стороне справедливости и ищете правду, то вам точно повезет. Не сейчас, так чуть позже. Ободряюще похлопала меня по плечу Зинаида Ивановна. «Приходите завтра с утра пораньше, и мы с вами продолжим. А заодно подумайте, кто еще может быть связан с той, которую вы ищете. Мы сможем расширить круг поиска за счет других людей. Зинаида Ивановна, вы даже не представляете, как я вам благодарна, искренне и от всей души. У меня слов нет». И, повинуясь порыву, я обняла добрую женщину от всего сердца. До завтра. Еще раз огромное вам спасибо. Дима предложил забрать меня из библиотеки и отвезти в отель. Но я так устала, что мне не хотелось ни с кем разговаривать. К тому же и обсуждать пока было нечего. Поэтому я просто вызвала такси, но не забыла поставить отметку «Молчаливый водитель», и через каких-нибудь 30 минут была уже у себя в номере.